Через пару минут в дверь кабинета постучали. «Да, войдите». Глава рода Лесковых повернул резко шеей, добившись легкого хруста, после чего устроился поудобнее в своем кресле. Дверь распахнулась, и внутрь зашел его сын, Владимир, со своей сестрой, Марией на своей спине. «Маша, ты чего творишь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Соскучилась». «Это ты чего на сообщение на планшете не отвечаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да клянусь тебе, не было никаких сообщений». Вот, наследник рода достал свой планшет и подсунул его под нос своей сестре. «Сама убедись, не виноватая я». Мария сузила глаза, но выхватила планшет из рук брата. «А, и проверю». После чего выбежала из кабинета вместе с планшетом. Сын повернул голову к отцу и развел руки в стороны. «Повторю, не виноватая я, она сама прилипла ко мне на входе». Затем выглянул наружу и махнул рукой к себе. «Прохор, заходи». Сквозь открытую дверь внутрь зашел взрослый мужчина. Глава рода Лесковых всего секунду пытался вспомнить, кто это. А когда вспомнил, не поверил собственным глазам. Это же один из сильнейших лекарей империи, Мясницкий Прохор Святославович, собственной персоной. «Стоп!» Великий князь еле заметно мотнул головой, а его правый глаз дернулся в непроизвольном тике. «Ну, нет, не мог же Владимир притащить архимага, князя для приема в вассалы рода Лесковых». Николай перевел взгляд в открытый проем, в ожидании, как в его кабинет зайдет еще кто-то, но Владимир тут же дверь за собой захлопнул и подмигнул своему отцу. «Ну вот, бать, и мы». Глава рода Лесковых приподнял правую бровь вверх, а затем указал ладонью на гостя. «Прохор Святославович, да он». Сын похлопал архимага по плечу, подталкивая вперед. «Давай, оформимся по-быстрому». Находясь в некоем шоке, Николай вскочил из-за своего стола и показал на кресло перед его столом. «Присаживайтесь, я сейчас». Увидев, что глава рода Лесковых отправляется к бару, сын нахмурился. «Бать, давай, без этого. У нас мало времени, мне еще обратно к спарринг-партнерам возвращаться». И Владимир хлопнул по плечу архимага. «Прохору Станиславовичу тоже. Давай, по-быстрому примем вассальную клятву и разбежимся». Николай стоял, хлопая глазами, но очень быстро взял себя в руки и, выдохнув, подошел обратно к столу. «Мясницкий Прохор Святославович, я верно понимаю?» Архимаг кивнул. «Это я. День добрый, Николай Федорович. А насчет вассалитета это вы серьезно?» Лекарь кивнул. «Более чем», а затем улыбнулся. «Ваш сын был крайне убедительным. Мало того, в кратчайшие сроки, буквально за час, выполнил свои обещания по моим детям». И он развел руки в стороны. «Вот, я весь ваш». Князь Мясницкий подошел к столу и положил на него одностраничный документ с вензелями и его подписью внизу. Глянув на документ одним глазом, Николай покачал головой. «Как? Вот как его сын смог это сделать? Привести к вассалитету княжеский род? Вернее, как именно, уже понятно, видимо, что-то сделал с детьми Прохора. Но вопрос от этого свою актуальность не менял. В голове великого князя крутилось лишь одно: да как так-то? Мда, и это, он хотел сына осадить, а получилось, что осадили его самого». Глава 15. Глава 15. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Полигон Н-13. Лекарь Прохор Святославович кота запричиндал и тянуть не стал, сделал звонок, и уже через час оба его отпрыска были в академии, на полигоне. «Несмотря на то, что я опасался, получится ли у меня побороть проклятие своими силами, я приступил к работе незамедлительно, даже вопреки тому, что Горлукович смотрел на отлынивание от его продолжающейся тренировки неодобрительно. Но стоило лишь чуть-чуть уплотнить клубки душ детей Мясницкого, как они тут же пробудили свои вторые колодцы, и плотина проклятия, что держала в узде их развитие, пала». На укоризненный взгляд Галуковича, когда мы вместе с Мясницким поехали в мое загородное родовое поместье, я лишь пожал плечами, ведь я решил ковать железо пока горячо, надо принимать род Мясницких в вассалы, пока Прохор Святославович под впечатлением, и не передумал. На самого Мясницкого, кстати, декан тоже бросил не менее укоризненный взгляд, говорящий что-то вроде: «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», но на Мясницкого этот взгляд тоже должного впечатления не произвел. После того, как отец понял, какой именно род станет вассальным роду Лесковых, я понял, что он снова решил устроить попойку в честь такого радостного события, и сразу же открестился от этого дела. Я давно понял, что на местных одаренных алкоголь не действует так же отрицательно, как на людей в моем мире из-за лекарей, которые полностью восстанавливают тело до идеала. Именно поэтому ко всяческим возлияниям, иногда даже чрезмерным, здесь относится не в пример проще. Но это, все равно, не отменяло потерю времени, которую я не мог себе сейчас позволить. Ведь пока действует крайне редкий эликсир, я не собирался тратить драгоценные минуты впустую. Потому, сразу после подписания всех документов я и сам поехал обратно в академию, и Мясницкого с собой потащил. Вот тут уже укоризненный взгляд моего отца на архимага произвел нужное впечатление. Мясницкий даже как-то немного возмущенно развел руки в стороны, показывая, что не по своей воле он покидает поместье рода Лесковых. На что, мой отец вздохнул. «Я понял, Прохор Станиславович. Надеюсь, что как только вы закончите с моим сыном, вы заглянете ко мне. Нам нынче есть что обсудить». Архимаг слегка поклонился. «Всенепременно, Николай Федорович, всенепременно. Вернулись мы в Московскую магическую академию в максимально сжатые сроки, еще даже до обеда, хоть до него и оставалось минут 20. Зайдя в ангар полигона, увидел со спины Марию, которая в этот момент билась в магическом прямоугольнике с одним из спарринг-партнеров. Девушка медленно шла вправо, хромая на правую же ногу и держала перед собой магический щит, в который влетали водяные пули и отскакивали от него водяными брызгами. Чуть выше, чуть ниже, вправо и резко вниз. Принцесса не успела опустить магический щит вниз, и водяная пуля влетела в лодыжку, взорвавшись фонтаном кровавых брызг. Марья захромала еще сильнее, теперь и на левую ногу, но продолжила идти вправо. Я же непроизвольно сжал ладони в кулаки. Ну, мягко говоря, неприятно видеть, как в небезразличную для тебя девушку прилетает что-то, что оставляет кровь на полу после каждого ее шага. Но тут же расслабил свои кулаки. Гор Лукович, что возвышался на полголовы над группой студентов, смотрел на бой очень внимательно, хмурил глаза и записывал что-то в блокнот. Глубоко вдохнув, я протяжно выдохнул. Ну вот, верю я этому мужику. Он знает, что делает. Несмотря на то, что в моменте Марья получает очень неслабо в этом тренировочном бою, очевидно, что в итоге это пойдет ей на пользу. Рядом с площадкой для спарринга дежурил местный лекарь, и на замену к нему тут же поспешил Мясницкий. Его появление отвлекло людей от просмотра поединка. Каждый, хоть на секунду, да отвел взгляд от боя на архимага. Спарринг-партнер Марьи был не исключением, за что и поплатился. Принцесса, стоявшая спиной, видимо, давно готовила атаку, и как только ее противник отвлекся, она ее осуществила, парень крутанулся на месте, и вверх взметнулась его правая нога. Похоже, что Марья схватила ее телекинезом. Затем, парень со всего маха влетел лицом в магический барьер, после чего, Марья саданула им об пол и снова о барьер. После последнего удара во все стороны брызнула кровь, а парень, продырявивший ноги принцессы, рухнул без сознания вниз. Чистая победа. Ну, почти чистая. Уж не знаю почему, но меня даже гордость за принцессу взяла. Молодец. Так его. Гор Лукович тоже оценил, удовлетворенно кивнул, записал что-то в блокнот и вышел вперед, смотря на лекаря. Прохор Святославович. Затем, перевел взгляд с архимага на меня. Владимир Николаевич, неужели вы решили почтить нас своим присутствием? Это большая честь. Вопрос, конечно же, был риторическим, да и этакий немного ядовитый сарказм в голосе намекал, что нас пытаются отчитывать. Вот только, не на тех напал. Я тут же подкрутил эйфорию вверх, и вышло это как-то само собой. Ощущение, будто у меня некий условный рефлекс выработаться успел. Видимо, я уже привык, что если на меня пытаются давить, надо отвечать под эйфорией. Ну, я и выдал мгновенно, даже не подумав. Решили, Виктор Алексеевич, можно даже без фанфар нас встречать. А теперь, давайте-ка мы просто вольемся в рабочий процесс. Хорошо, ух, вспомнил аж как Гор Луковича зовут по имени-отчеству. Даже этакую гордость почувствовал. Ну, это учитывая, что на имена у меня память такая себе, а тут сразу вспомнил. Глаза декана сузились. Я Виктор Александрович. Ну ведь почти угадал, лишь чуть-чуть ошибся. Алексеевич, Александрович, какая по большому счету разница? Восклицательные и вопросительные знаки, вот только в голове что-то крутилось не то. Открутила эйфорию вниз и тут же стало стыдно. Мужик так-то был в своем праве быть недовольным и немного попенять нам за отсутствие, а вот я под эйфорией ответил какую-то хрень, еще и обращение перепутал. Я выдохнул и склонил голову чуть-чуть вниз. «Знаю, что виноват, вы ведь сейчас мои же интересы отстаиваете». Глаза декана даже немного расширились от удивления. «Хотя чего удивительного-то, он же меня впервые без эйфории видит, привык, небось, к не самой моей приятной версии, скажем так, готов к дальнейшим тренировкам под вашим руководством, Виктор Александрович». Горлукович смотрел на меня странным взглядом с десяток секунд, будто меня впервые увидел, а затем хмыкнул. «Ну раз готовы, значит терпите. Зотов, Коршунов и Микоян». Декан факультета боевой магии ткнул пальцем вперед и вниз, в ринг, в магический круг. Затем перевел взгляд снова на меня. «То, что у вас крайне много маны, мы уже поняли, а теперь давайте посмотрим, как дела обстоят с противостоянием многочисленному противнику». И ведь стоит, скалится, прямо, как я под эйфорией. Из толпы студентов вышли трое. Один, высокий, под 1,90 м, белобрысый парень. Он, кстати, был все равно пониже Горлуковича, но очевидно выше меня. Второй, как противоположность, невысокий, не выше 1,70 м, темно-русый пацан. Ну и третий, среднего роста кавказец. Несмотря на то, что у него была очень светлая кожа, черты лица и сине-черный цвет волос говорили о том, что Микоян именно этот. Кстати, очевидно, что вся троица не с первого курса. Если высокий очевидно, что курса с 4-5, то остальная парочка, как минимум, с 3. Я молча кивнул Горлуковичу и вышел в ринг перед этой троицей. Микоян взял свою голову в ладони и резко дернул шеи вправо-влево, хрустнув позвонками. Затем, над его ладонью зажегся фаербол. Огневик, как и я, высокий же ударил правым кулаком по своей левой ладони, ухмыльнулся, и его волосы на голове встали дыбом, будто обдуваемые горячим воздухом. Следом же вся его фигура будто начала немного изменяться в объеме, словно асфальт в знойную погоду. Ну, а самый невысокий из троицы ощерился, и его пальцы удлинились и превратились в длинные, будто сабли, лезвия. Глянул на клубки душ своих соперников, все трехколодцевые. Пу-пу-пу. Армянин оскалился. Это я что, вслух так про пу-пу пукал? Впрочем, чего таится? Чего толку от того, что я буду пыжиться и делать каменную морду в ответ? Если не использовать мои личные способности, то у меня откуда-то такое ощущение, что эта троица размотает меня очень быстро и болезненно. Хотя, болезненно вряд ли, я же могу в любую секунду подрубить эйфорию, но то, что быстро, это факт, и мои колодцы мне тут не помогут, пока я буду собирать свой гипермегафаербол над рукой, чуть ли не единственное заклинание, которое я знаю, меня с трех сторон уже уработают. Я ведь даже щит так и не научился ставить пока что. Горлукович поднял магический барьер, отделяющий нас от зрителей, и скомандовал: «Бой». «Ну, что ж, буду огребать». Декан, видимо, решил преподать мне урок. Я посмотрел на троицу перед собой и резко оскалился даже без эйфории. Урок там, не урок, но что мне мешает выложиться по полной и попробовать удивить? Верно, ничего. А значит, попляшем. Глава 16. Глава 16. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Полигон Н-13. Ох и получил я люлей. Лежа на полу полигона, я смотрел вверх, на крышу ангара и улыбался. Получить-то я, конечно, получил, но в этом были и плюсы, и какие. Во-первых, я впервые поставил магический щит. Да, вышло не с первого раза, но смог ведь. В первую мою попытку поставить щит ко мне подскочил самый мелкий и вонзил свои когти сабли мне в живот. Вот прямо, реально быстрый товарищ оказался. Поставить щит, который я впервые пытался попробовать, я ни хрена не успел. Так что пришлось в срочном порядке выкручивать эйфорию вверх, чтобы боли не чувствовать. А как только я выкрутил эйфорию, в меня прилетел фаербол от Микояна, правое плечо и полрожи он мне разнес мгновенно, но даже не отвлек, чего мне отвлекаться, когда я под эйфорией. Зато сразу после атаки огнем я смог, наконец-то поставить щит. Вокруг меня появился полупрозрачный купол, и я подрубил духовное зрение, и увидел, как по моим магическим каналам идут нити душ на его поддержание. Троица противников снаружи купола чуть ли не прыгала вокруг меня, пытаясь его пробить, но толку у них это не приносило. Пока в меня летели фаерболы, воздушные кулаки и удары лезвий, я все наблюдал своим духовным зрением, что происходит у меня в магических колодцах. Глядя на то, как расходуются нити душ, понял, что вот так вот под полным магическим щитом я смогу стоять весь день напролет, а то и всю неделю. Мои 5 колодцев давали мне просто бесконечный океан маны. Но защита, защитой, а ведь нужно и нападение. Одновременно держать защиту и плести атакующие заклинания тут не умели. Дело в том, что магический щит нужно было поддерживать с обоих рук, а вот атака могла идти с одной. Но это, у них раньше не было меня. А вот теперь, посмотрим. Включив и духовное, и магическое зрение, я попытался отрубить поток нити с левой руки, шедшей на магический щит, и закрутить там огненный шар. Вот только с меня мгновенно спала моя магическая защита. В шею мне прилетели металлические когти, в ноги прилетел огненный поток, его я, кстати, запомнил, а назад меня отнес и опрокинул на пол воздушный кулак. Ну, это я его так нарек, хрен его знает, как он тут называется. Вот только, как его делать я тоже запомнил, надо только попрактиковать чуть-чуть. Огненный кулак, думаю, тоже получится эффективным. Троица моих противников нанесла мне урон почти несовместимый с жизнью, так что неудивительно, что ко мне сразу ринулся народ после того, как Горлукович объявил о моем поражении и снял защитный купол. Только вот, моя покоцанная тушка лежала, смотрела в потолок и улыбалась. Щит я уже вроде немного намострячился ставить, осталось только с атакой разобраться. Мне, в моих условиях, когда я по сути богоподобный по количеству маны, но по умениям ученик, нужна только практика. Тогда я смогу давить не только сразу троих соперников сразу, а и 5 и 10, и сколько-то там еще, а возможно, сотни. Еще раз, все, что мне нужно, это практика. И эту практику я прямо сейчас буду нарабатывать. Лучше это делать годами, но и непрерывная неделя с кучей спарринг-партнеров и под руководством Горлуковича, это тоже супер. Осознание этого грело мне душу, так что глядя на охреневшие глаза народа, я лишь улыбался им в ответ. Видимо, меня не слабо так порвали, раз я вижу такие глаза, но мне абсолютно плевать. Пусть хоть пополам меня рвут или на мелкие кусочки, Мясницкий меня соберет. Я же получу, при этом, просто бесценный опыт. Вся неделя прошла как один нескончаемый день сурка. Подъем, завтрак, спарринги, обед, спарринги, ужин, спарринги, отбой. И по новой, и так день за днем. Но я не роптал. Эта неделя дала мне просто нереальный скачок моих умений в бою. В 8 спаррингах из 10 я побеждал сразу против 2-3 колодцевых магов. После того случая, как тройка магов, студентов меня отделала в спарринге, я в формате 1 на 1 в принципе уже не участвовал. Я и дальше выступал либо против двоих, либо против троих. Так вот, против двоих я побеждал в 80% случаев, а вот против троих было сложнее. Побеждал лишь в 30%, что, впрочем, тоже крайне крутой результат. И ведь это я еще не использовал свои духовные умения, только стандартная магия, вернее мой океан стандартной магии. Я ни разу не смог опустошить в бою даже свой 4-й колодец, не говоря уже о 5-м. И неудивительно, потому что я использовал обычные, достаточно слабые заклинания, точно такие же, какие использовали и мои спарринг-партнеры. Ну, разве что больше маны в них вливал. За счет этого и побеждал. Мой магический щит был полностью непробиваем для соперника, а вот я своей усиленной атакой мог пробить его щит. Но только, одновременно держать свой щит и атаковать я так и не смог. Именно во время моих атак, когда с меня слетал щит, меня и подлавливали. К концу недели, мои магические каналы пришли в форму. Те пузыри, что надулись после моего эпичного фаербола архимага, втянулись обратно, каналы стали как-то неуловимо прочнее, при этом, еще немного расширившись. К сожалению, до уровня богоподобного я не смог растянуть их, но, впрочем, я и так был доволен как слон. Да, я пока еще не могу создать заклинание, которое способно уничтожить весь город. Вернее, могу, но моим так долго восстанавливающимся магическим каналам придет конец. Но вот заклинаниями уровня Архимага я теперь могу пользоваться абсолютно спокойно. Мало того, Архимаг может создать условный фаербол размером с арбуз всего лишь раз, и все его 4 колодца будут опустошены. У меня же в запасе еще и 5-й колодец есть. Он на порядок больше 4-го колодца и, значит, что в отличие от Архимага, который может сделать лишь один огненный шар размером с арбуз, я могу сделать таких десяток штук. К сожалению, это не значит, что я сильнее Архимага в 10 раз. Вон, 3 обычных студента кладут меня в спаррингах в 2 случаях из 3, а уж про Архимага вообще молчу, вряд ли я хоть раз одолею его в спарринге. У того и опыта больше, и скорость повыше, и разнообразных заклинаний, которые он уже привык использовать в бою, разучено в разы больше. В общем, Архимаг не будет стоять и смотреть, как я фаерболу на руке нитями душ напитываю, а разберется со мной гораздо раньше. Разве что, в глухую оборону уходить. Вон там, будем выходить в ничью. Я под постоянным щитом ничего ему сделать не смогу, иначе щит развеется, и мне настанет кирдык, но и он мой щит пробить не сможет. В общем, этакая патовая ситуация сложится. Но это в спарринге, когда мы будем стоять с Архимагом лицом к лицу. Если же мне магичить откуда-то из-за угла, вот тогда, врагам не поздоровится, ведь если мне не мешать, то я теперь могу десяток огненных арбузиков накастовать, если пользоваться игровой терминологией из прошлого мира. В общем, я крайне доволен, что теперь в обычном магическом бою я уже стал, действительно, опасным соперником, способным постоять за себя. Но так кроме обычной магии, у меня есть и мои уникальные способности. И, вот это уже полностью меняет правила игры. Думаю, используя нити душ напрямую, мне вполне по силам и с Архимагом справиться. Ну, это в теории, конечно, и, откровенно говоря, руки чешутся попробовать на практике. Кстати, эту неделю принцесса тоже, сложа руки, не сидела, а тренировалась чуть ли не сильнее меня и, все-таки, смогла расширить свои магические каналы до полноценного трехколодцевого мага. Эликсир творит чудеса, и это то немногое, что мне никак не подвластно. Пробудить магические колодцы я могу, а вот расширить магические каналы уже нет. В общем, Марья, настоящая молодец, вот только, мне ее даже жалко стало. После целого дня тренировок принцесса выглядела, да и, наверное, чувствовала себя как изношенная серая тряпка. У нее аж плечи опускались и взгляд тускнел, когда она отправлялась к себе вечером. Это мне-то пофиг, эйфорию чутко прикрутил вверх, и всю усталость будто рукой сняло, а вот Марья, всю неделю работала на износ. Потому, я даже не заикался о том, чтобы сходить с ней куда-нибудь погулять или как-то досуг совместно провести. Думаю, когда она добредала до своей комнаты, то как только ее голова касалась подушки, она тут же отрубалась. Благо, подготовка закончилась, и, думаю, за денек-другой отдыха, пока мы прилетим и поселимся в Англии, принцесса придет в себя. Ну, а уж провести совместно досуг можно будет уже там. Ну, и отпраздновать победу, заодно. В то, что мы можем проиграть, я не верю. В личных соревнованиях у меня соперника там не будет. А вот, в командных, возможны были бы варианты, но кто сказал, что мне нельзя будет читерить с душами. В общем, шансов у наших соперников ровно ноль. Егор Лукович, наконец-то, получит свою заветную победу. Стоя над раскрытым чемоданом с вещами, я думал, что мне еще с собой брать. Нижнее белье, носки, тапочки уже были внутри. Решив, что я все-таки не барышня, и 100 килограмм шмоток мне с собой не надо, закрыл чемодан и задвинул его к себе под кровать. Поеду, вообще без чемодана. Что, я себе сменные трусы с тапочками на месте не куплю? Куплю. Все, что понадобится, куплю себе на месте. Так что решено, поеду налегке. Не придется свой чемодан сдавать, забирать, удобно же. Так что, потерев ладони друг об друга, я оскалился. Жди меня, Англия. Скоро буду тебя нагибать. И в соревнованиях, и в еще одном, гораздо более важном деле, порученным мне императором. Глава 17. Англия. Лондон. Аэропорт Хитроу. Лондон встретил нас серой хмарью неба и мелким противным дождем. Неуютно поежившись, я поднял воротник своего пальто и немного подрубил эйфорию, на автомате, даже не задумываясь. Мерзость погоды тут же сменилась прекраснейшим настроением. Нашу команду со всем персоналом сгрузили из самолета прямо на асфальт, и мы ждали, когда подъедет автобус нас забрать. Абсолютно все лица в нашей команде были кирпичом, хмурые, как небо над английским островом, а вот моя физиономия излучала довольство. Когда за нами наконец-то подъехал автобус, и из транспорта вышла средних лет полноватая женщина, очевидно, наша сопровождающая с английской стороны, на меня она посмотрела, как на идиота. Ну еще бы, у всех, включая ее саму, морды, мягко говоря, недовольные, а у меня улыбка от уха до уха, несмотря на то, что успел вымокнуть уже, будто не в дождь британской осени приехал, а на курорт. Принцесса летела отдельным правительственным бортом, и сейчас метрах в 200 от нас ее десяток чемоданов пытались загрузить в лимузин. Пока безуспешно. Видимо, вторую машину придется присылать, чтобы забрать все. Улыбнувшись, я перекинул себе за спину сумку ручной клади, единственное, что я взял с собой, и залез в автобус. Я, кстати, тоже мог вылететь отдельным бортом. У нашего рода есть собственный частный самолет, но я решил не тратить лишние деньги, и полетел со всеми вместе. Принцесса, кстати, тоже порывалась так сделать, но ей по регламенту не разрешили, ибо она член императорского семьи, поэтому в ее случае с безопасностью все гораздо строже. Автобус довез нас до чего-то напоминающего олимпийскую деревню в моем прошлом мире, до огороженной территории, за которой находилось множество отдельных домиков. И кроме нашего транспорта, сюда стянулось еще с десяток автобусов, из которых хлынул поток людей. Это явно спортивные команды из других стран. И автобусы все подъезжали и подъезжали. Нас расселили по двое в домик, что было очень даже неплохо. Одна комната, две кровати, душ, туалет. Прямо как в академии. Разве что в МА были апартаменты, а тут на двоих отдельный дом, хоть и небольшой. В сожители мне достался Печенкин Анатолий Константинович, лучший наш боец. Ну, таковым он считался до того, как я появился в академии. Этот был тот самый шутник с пятого курса, что пытался надо мной подшучивать после моей серенады под окнами женского общежития. Вот только, после того, как я ему навалял, а потом еще и неделю спарринговался, в том числе и с ним, зачатки комика у молодого графа как ветром сдуло. Да и, вообще, вроде как совершенно нормальным пацаном стал. Вот, что люли животворящие делают. Я закинул свою ручную кладь на свою кровать, а Толик начал раскладывать свой чемодан, как с улицы раздался собачий визг. Мы молча переглянулись с пятикурсником и, не сговариваясь, пошли на улицу. Только вышли, как от толпы в десяток человек раздался отчаянный крик на английском языке в 50 метрах от нас. Я как-то не сподобился в прошлой жизни выучить языки, так что ничего не понял. Повернув голову к пятикурснику, спросил: «Чего там?» Толик пожал плечами. Кто-то кричит: «Хватит, что ты делаешь?» Снова раздался собачий визг, и я рванул вперед. Молодая девушка что-то кричала, пытаясь вытащить собаку из-под ноги здоровяка, а тот стоял и улыбался этакой улыбкой человека больного синдромом Дауна. О, да он походу реально больной. У него черепная коробка неестественно большая, как у гидроцефала. И этот здоровяк, который был выше всех остальных минимум на голову, жал ногой на пытающегося его цапнуть добермана и, улыбаясь, что-то невнятно говорил себе под нос. Остальные же просто молча смотрели на это и никаких действий не предпринимали. Ну, кроме девушки. Раздался хруст ребер, новый скулёж от собаки и крики девушки. Я ничего не понимаю, что тут творится, что это за псина и что это за гидроцефал дебильный такой, который ломает ей кости, но, раздвинув руками толпу, прошел вперед. Пора это дело заканчивать. Как раз и узнаю, что к чему. Толик прошел вслед за мной в круг. Отлично. Как раз, переведет мне, если что, дядя. Я ткнул пальцем в сторону гидроцефала. А ну, ногу убери. И обернулся к соседу. Толь, объясни этой образине, что если ему нога дорога, то пусть ее сейчас же уберет. Но Толик не успел ничего сказать, так как сзади послышался мужской голос. Что тут случилось? Ага, а это Сагдиев Фавлад Базович подошел. Наш куратор из команды Горлуковича, не тренер, а именно человек, поставленный следить за порядком, чтобы мы, детишки, не натворили всякого, отчего родине было бы за нас потом стыдно. Все-таки, турнир международный, оперативно он появился, хорошо работает. Раздача должна была быть на обеде, через 10 минут, но раз вы уже вышли на улицу, то вот, берите. Бросив короткий взгляд на иностранцев, Авлад достал из нагрудного кармана своего костюма и протянул нам с Толиком две. А что это, собственно, такое? Две какие-то капли. Взяв в руку одну из капель, покрутил перед лицом и понял, что это наушник. Увидел точно такой же в ухе у Авлада и тоже пихнул себе в ушную раковину. Наш куратор заговорил, обращаясь к гидроцефалу: «Настоятельно рекомендую прекратить нарушение порядка». Он кивнул на все еще поскуливающую собаку. «Иначе, буду вынужден сообщить об инциденте вашему сопровождающему». Гидроцефал то ли хохотнул, то ли хрюкнул, то ли что-то среднее между этим и отпихнул собаку от себя. Девушка тут же подхватила животное на руки и унеслась в сторону санчасти. «Тут, такая имеется, нам показывали». Ну, а гидроцефал ткнул пальцем в мою сторону, дебильно улыбнулся и начал говорить по-английски, но в моей голове тут же прозвучал синхронный перевод. «Ломать твой голова». Скоро. Офигеть, так этот наушник, магический артефакт-переводчик. Если к обычным плетениям я уже попривык, то вся эта артефакторика, это для меня магия. После своих слов, гидроцефал развернулся и пошел прочь, а за ним отправилась и вся английская команда. Нет, я все-таки, решительно не понимаю, что тут, в спортивном городке делает это недоразумение. Повернул голову к нашему сопровождающему. Что это за животное? Авлад, задумчиво смотря вслед дебилу, ответил. Чарльз Стюарт, пятый герцог Ричмонд, седьмой герцог Леннокс, наследник рода Стюарт, кинул уважительный взгляд в нашего сопровождающего. У этих англичан, оказывается, даже сложнее с родами, чем у нас. А дядька даже без подсказок в планшете помнит всю эту муть. Седьмой герцог чего-то там, жесть. А, что этот герцог делает здесь? Я указал пальцем себе под ноги. На соревнованиях магических академий. Ему же не в академии учиться, а в интернате для умственно отсталых. Авлад покачал головой. Мне бы тоже хотелось это узнать. Чисто технически, его могли принять на первый курс Лондонской академии исключительно для того, чтобы отправить на соревнования. Несмотря на его умственную отсталость и жестокость, он невероятно силен. Тут же перешел на магическое зрение и посмотрел на спину гидроцефала. Ё-моё, да он четырехколоцевый. Насколько дебильный с одной стороны, настолько же и гениальный с другой, получается. Голос подал Печенкин. Кстати, а чего не сообщите сопровождающему девушке про инцидент с ее фамильяром? Разве после такого нападения на члена другой команды его не отстранят от участия в соревнованиях? Авлад покачал головой. Не отстранят. Девушка не из чужой команды, а из его собственной. Мой сосед расширил в удивлении глаза и посмотрел вслед удаляющейся команды Англии. Да, я тоже немного в офиге. Этот 25-й герцог реально совсем конченый. Мне нужно поговорить с Виктором Александровичем. Пока наш куратор пошел говорить Горлуковичу неприятную новость, я стоял и пытался одновременно обдумать несколько вещей. Первая мысль, Толик упомянул то, что Собакин был не каким-то приблудным, а фамильяром той девчонки. Надо будет покопаться в планшете и разобраться, что это такое и с чем его едят. Вторая мысль, это магический артефакт, что позволит понимать всех участников. Там же очевидно не только английский язык, а скорее всего, вообще, все. Так что очень удобная штука. Ну и третьей мыслью было то, что этому гидроцефалу я теперь точно должен сломать голова. Англия, Лондон, спортивный городок, столовая. А питание тут не в пример хуже, чем в Московской магической академии. То, что Англия на весь мир славится одной из самых отвратительнейших кухонь, это факт. Но ведь есть же и проблески. Тот же английский завтрак, например, выкинуть оттуда бобовые, как нафиг ненужные, и можно вкусно поесть жареного бекончика с колбасками. Но нет, никакого жареного бекончика тут не предлагали, увы. Зато богомерзкого fish and chips, завались. А еще есть кашка, овсяная. Оно, может быть и полезное, но я этой овсянки еще в прошлом мире переел, когда к инвалидной коляске прикован был. Все, уже по горло сыт. Ну, да бог бы с ним, с отсутствующим английским завтраком. Есть ведь примеры и отличных английских продуктов. Тот же чеддер, шикарный сыр. Ну, положи ты тут нарезку чеддера, я его с хлебушком, да под чаек уговорю. Фиг там, из сыров тут предоставлена только моцарелла. Да я знаю, что это самый популярный сыр в мире, во всяком случае, в моем прошлом мире, но она хорошо на пиццу пойдет, а не просто так ее есть. Она же безвкусная. Можно, подняв глаза от своей тарелки, увидел стоящую с подносом перед моим стойком принцессу. Улыбнулся. Конечно, девушка села напротив меня, положила поднос на стол и, облегченно вздохнув, откинулась на спинку стула. Уже полдня ни одного спарринга, и у меня будто крылья за спиной расправились, каждая клеточка организма радуется отдыху. Ну, чисто, физиологически мне принцессу не понять, я-то вечно под эйфорией был, а вот психологически, конечно, представляю, о чем она. Только я хотел сказать девушке слова ободрения, как над моим плечом наклонилась чья-то голова и плюнула мне прямо в тарелку. Вы, с секунду я смотрел на тарелку в некотором недоумении и не совсем догонял, а что это сейчас произошло, догнал, обидно стало, конечно, все равно там была одна бурда, но это не повод в эту бурду плевать, обернулся и увидел удаляющегося с подносом гидроцефала, ну конечно, кто бы это мог быть еще, все, дружок, доигрался, принцесса явно что-то увидела в моем взгляде, так как с ее стороны донеслось обеспокоенное: «Не убивай его ни в коем случае. Возможно, это спланированная провокация. Будет непросто потом тебя из местной тюрьмы вытаскивать. Еще как просто. Тупо клубком души оттуда вылечу, если что. Но да, потом проще будет улететь из Англии, если я не буду объявлен в розыск. Что есть, то есть», — кивнул принцессе. «Убивать не буду. Просто выпишу ему премию Дарвина. Что, видимо, в этом мире такой премии нет. Ну, или называется по-другому». Улыбнулся девушке и подмигнул. «Говорю, избавлю английский народ от его потомства». Только я встал со стула, как дебильный герцог тут же развернулся, будто бы ждал. Народ, что сидел вокруг, прервал свою трапезу и с интересом уставился на предстоящее представление. Только я сделал несколько шагов вперед, как с помощью духовного зрения, совмещенного с магическим, увидел, как по магическим каналам ублюдка потекли нити душ. «Какое-то плетение готовит, падаль». «Ну, это ты зря». Заблокировав нити душ в его колодцах, подошел вплотную и плюнул прямо в его улыбающуюся рожу. Гидроцефал дернулся было что-то смагичить, но у него вышел облом. Было приятно смотреть, как эта улыбающаяся харя разглаживается в недоумении. «Подумать ублюдку я не дал», — со всей силы дернул клубок его души, дезориентируя, ну, и по классике, со всей своей возможной дури засадил гидроцефалу с пыра по яйцам. Ух, и смачно вышло. Здоровяка аж подкинуло в воздух сантиметров на 10. Если бы это было в моем прошлом мире, это была бы однозначная премия Дарвина. После такого удара по колокольчикам седьмой герцог чего-то там потомство оставить бы не смог 100%. Но тут, не там, тут, эту проблему герцога решит лекарь. А, жаль, в это мгновение мои руки сзади взяли в захват, торс наклонили вперед и потащили на выход из столовой. Оперативно. Не, это 100% провокация. Ну, откуда тут сотрудники безопасности вдруг нарисовались у моего стола? Верно. Знали, чего ждать и где караулить. Провокация простенькая, но эффективная. Тут куча народу вокруг. Если бы я стерпел плевок в свою тарелку, подмочил бы свое реноме. В аристократическом магическом мире это очень хреново. Если бы плюнул в ответ, что я и сделал, гидроцефал готовил какое-то плетение, то есть, устроил бы бой в столовой. И даже если бы я не использовал магию в ответ, повязали бы нас обоих, типа для разбирательства. Вывод: меня при любом раскладе собирались повязать. Для чего? Пока не знаю. Пока я размышлял, меня вывели из помещения столовой и грубо запихали в микроавтобус. О, а тут меня ждали. Внутри человек 5, в балаклавах сидит. Я тут же ощутил на своих запястьях наручники, мне их нацепил ближайший ко мне мужик в балаклаве, а на шею тут же надели ошейник и повалили меня вперед на пол. Мотор микроавтобуса взревел, и машина помчала вперед. Наушник же синхронно перевел мне в мозг сказанное сзади ехидное: «Попался, сучонок». Хех, что-то подсказывает мне, что это все-таки не сотрудники безопасности турнира. Похоже, что мне придется заниматься реальным делом, для которого я сюда приехал, то есть бирмингемцами. И сильно раньше, чем я рассчитывал. Глава 18. Глава 18. Англия. Лондон. Спортивный городок. Машина похитителей. Лишь после того, как меня надежно обездвижили, мою тушку подняли сзади под руки, усадили на лавку. Затем один из похитителей надел мне на шею серебристую цепочку. В этот момент машина резко повернула, и меня спиной вжало в ее корпус. Да они тут реально как после ограбления банка улепетывают. А это что значит? Что, скорее всего, это похищение не санкционировано местной властью. Хммм, кто там сейчас у них, король? В общем, король об этом похищении явно не в курсе, иначе не пришлось бы скрываться с места преступления как можно быстрее. Один из похитителей, тот, что надел мне на шею цепочку, снял балаклаву и с каким-то внутренним ликованием посмотрел мне в лицо. Смотрел так секунд 5, но не увидев никакой реакции с моей стороны, его внутреннее ликование как-то подсдулось. Нахмурившись, похититель спросил: «Ты знаешь, кто я?» Скользнул взглядом по этому мужику. Высокий рост, серые, почти бесцветные глаза, аккуратная черная бородка. Если я этого товарища и видел когда-нибудь в планшете, то это явно было под эйфорией, потому что я его совершенно не помню. Вот, ничего не ёкало при взгляде на него. Похититель все еще ждал ответа, так что я слегка пожал плечами. «Кондуктор, если да, то можете меня высаживать, я без билета». В глазах кондуктора прямо читалось разочарование. Он дотронулся до уха, поправляя такую же каплю переводчик, как и у меня, и презрительно скривил свое лицо. Не ожидал, что в Российской империи настолько плохо с образованием, раз студент первого курса не знает, как выглядит маги уровня богоподобный. Нас единицы на весь мир. На что, я снова равнодушно пожал плечами. В Российской империи все в порядке с обучением. Просто нам рассказывают про всех значимых богоподобных, а ты явно не из их числа. Так что, извини, но про всякую шушеру нас не напрягают. Лгу, конечно. Про что там рассказывают, а про что нет, я, вообще, не в курсе, потому что попал в тело Владимира буквально недавно. Но на 99,9% уверен, что рассказывают и про вот эту самодовольную мразоту, что стоит сейчас передо мной, тоже, раз уж он богоподобный. Да что там говорить, мне все мозги измучили, заставляя запоминать всяких графов, а их ведь тысячи на империю. Так что про богоподобных, которых единицы на весь мир, рассказывают точно. Вот только я как-то не сподобился заглянуть в тот раздел, был занят более насущными вопросами. Свой род, вообще-то, пытался спасти. Кондуктор дернулся от моих слов, как от пощечины, но тут же хмыкнул. Ты такой наглый, потому что думаешь, что сможешь улизнуть в любой момент. Губы на лице похитителя расплылись в мерзкой улыбке. Но это не так, попробуй. Что попробовать? Вот так, я сидел на скамейке, с зафиксированными наручниками руками за спиной, а вот ноги мне в наручники, ну, или на ножники никто не фиксировал. Кондуктор стоит передо мной и гаденько улыбается. Что там пробовать? Делать надо. Эх, мне кажется, все идет к тому, что этот удар потом назовут моим именем, удар Владимира Лескова, ну или просто удар Лескова. Я со всей дури жахнул правой ступней по бубенцам богоподобного, вот только не получилось. Моя ступня увязла в синем мареве какого-то мгновенно проявившегося щита, не добравшись до цели всего десяток сантиметров. Жаль, очень уж хотелось треснуть. Улыбка на лице мага стала только шире, он усмехнулся и, достав из кармана какой-то небольшой пульт, нажал на кнопку. Ошейник тут же сжался вокруг моей шеи, и через меня прошел разряд электричества. Мимо. Меня, наверное, должно было скрючить от боли, но вот эйфория не дала этого сделать. Ну, что ты смотришь на пульт в своей руке? Думаешь, что он не работает? Хе-хе. Счет 0-0. И я тебя по колокольчикам ударить не смог, и твое электричество мне до лампочки. Убрав пульт обратно в карман, богоподобный направил два пальца в сторону между мной и похитителем, что сидел вплотную ко мне. Затем, дернул пальцами в сторону бандитов в балаклавах, что сидели слева от меня, будто ветром сдуло. Ну, как сдуло, уплотнило. Их там на лавочке трое сидело, слева от меня, а богоподобный троих на два места уместил своим телекинезом. Кстати, такой же телекинез, как и в императорской семье. Раздался хруст костей, крики и стоны уплотненных бандитов. Жесть. Им там тазобедренные суставы попереломало вместе с ногами. Они теперь, как сиамские близнецы с тремя торсами из одного месива, стонут теперь, но не громко. А остальные похитители, смотря на это вот все сквозь свои балаклавы, даже не дернулись. Кондуктор присел рядом со мной, на место, которое для себя освободил, и приобнял меня за плечи. Ну что ж, раз ты, молодой человек, меня не знаешь, я представлюсь, я маг богоподобного уровня, Альфри Кэшдаун. Затем, он радостно улыбнулся мне в лицо, и несмотря на мою ангельскую внешность, я сущий дьявол, верю. Это ж надо было так запугать своих людей, что они на подобные выходки никак не реагируют. Ну, и вспомнил я этого Эшдауна. Это тот самый древний маг, что победил черномага, моего предшественника. Ага, так вот, оказывается, кто глава этих бирмингемцев. Интерьеисно. Но ответил я ему другое, оскалившись в ответ. Да какой ты дьявол. Так, черт какой-то. О, аж зубами хрустнул от злости. Кто-то из похитителей с лавки напротив сдавленно хрюкнул в балаклаву, и Альфрик, на мгновение метнув туда свой убийственный взгляд, уставился на меня. Хрустнул наручник, и моя левая рука, не подчиняясь моей воле, показалась из-за спины, остановилась перед лицом богоподобного, и на моей ладони раскрылась пятерня. Ага, это он телекинезом шурует. Интересно, и чего хочет? Указательный палец на моей ладони накренился в бок, застыл на мгновение, и, хрустнув, резко выгнулся под неестественным углом. Альфрик с интересом глянул мне в глаза, но увидел там только скуку. Не, реально неинтересно работает. Без фантазии. Во всяком случае, меня не впечатлило. Зевнув, я разочарованно покачал головой. Скучно. Так я и сам умею. схватив правой рукой свой безымянный палец на левой ладони, хрустнул им в противоположную сторону уже сломанного указательного пальца. Во, такого выражения лица я и ждал. Богоподобный Альфрик, как его там Даун, выглядел озадаченно. Правда, выглядел озадаченным он недолго. Тряхнув меня за плечи своей рукой, он вновь улыбнулся мне в лицо. «Ты так и не попробовал. Давай, пробуй же». «Ну, а я посмотрел на него как на Дауна». «Попробовал. Но если хочешь еще раз рискнуть получить по яйцам, то вставай, сидя-то неудобно». Вот только, кондуктор уже не повелся на мой треп, продолжая улыбаться, он шепнул мне на ухо, почти нежно. «Попробуй сбежать». То, что он имеет в виду сбежать клубком души, это понятно. И то, что он именно тот, кто смог победить Черномага, немного смущает. Но именно немного. Эйфория затмевает все. Впрочем, избегать я пока не планирую. А вот поиграться с клубком души Альфрика можно. Дернув со всей силы душу богоподобного мага, я ждал, что он хотя бы побледнеет, но не произошло вообще ничего. Не понял. Попробовал вылететь душой из своего тела, но душа просто не слушалась. А вот теперь, уже меня пробрало. С затылка вниз прошмыгнула толпа мурашек и остановилась только где-то в районе ягодиц. Даже сквозь эйфорию в сознании пробралась паника, но я тут же подкрутил эйфорию вверх, и паника полностью растворилась в моем сознании. Что-что, а паника, самый последний советчик. Может, с врубленной эйфорией я тоже думаю, скажем так, не идеально, но хотя бы могу это делать, выдохнул. Вот это меня пробрало, однако, это не укрылось от взгляда кондуктора, тот расплылся в такой самодовольной улыбке, что захотелось плюнуть в его рожу. А чего тянуть? Плюнул, но мой плевок завяз все в той же вспышке синей защиты. Улыбка древнего мага стала еще шире. Блин, ну что ж, Альфрик, все-таки 1-0 в твою пользу. Уделал ты меня, но ничего, теперь мяч на моей стороне. Посмотрим, что с этим можно сделать. Но то, что по яйцам я тебе, все-таки, влеплю, это точно. Глава 19. Глава 19. Англия. Лондон. Машина похитителей. Я полностью выпал из мира внешнего, при этом, окунувшись в мир внутренний, врубил духовное зрение и попытался что-нибудь сделать со своим клубком души. Ничего. Будто, моя душа полностью перестала быть мне подвластна. И так пробовал, и сяк. Я совсем было уже приуныл, но затем, попробовал повлиять на ветер из душ, и у меня получилось. Нити душ, что летели сквозь пространство, послушно подчинялись моей воле. Немного отлегло. Видимо, я пока что временно не могу управлять лишь своей собственной душой, а вот чужими могу. А что же тогда было с душой Альфрика? Почему его клубок не отреагировал? Присмотрелся к его клубку повнимательнее в духовном зрении и стало понятно, да он тупо невероятно силен. Я из трех колодцевых магов-то пока еще не могу душу вырвать, а тут такой мастодонт. У него клубок души был чуть ли не плотнее моего. Присмотрелся еще внимательнее и сравнил. Да не чуть ли, а реально плотнее. Вот, я и не смог даже на миллиметр клубок его души сдвинуть с места. Итого, цепочка артефакт. А что, если не она, что висит у меня на шее, блокирует мне возможность управлять лишь собственной душой. Надо просто снять ее, и тогда можно будет улизнуть. Попробовал двинуть рукой. Не, Альфрик, к моему сожалению, не идиот. И то ли заклинание какое-то на меня кинул, то ли сам телекинезом меня контролирует, но двинуть своими руками я не могу. Ну что ж, придется тогда просто взорвать тут все к чертовой матери. Маг я или где? Альфрика вряд ли убью, но моя задача сейчас, это спалить собственное тело, чтобы душа могла улизнуть. Вынырнул из себя во внешний мир, тем более, что краем сознания я ощущал, что меня пытались привести в чувство до этого. Вроде по щекам били, а может, и по почкам, понять сейчас не могу, но точно хотели, чтобы я очнулся, и я очнулся. Вот только, как говорится, бойтесь своих желаний, то, что я очнулся, вам очень не понравится, большинству, смертельно не понравится. Англия, Лондон, машина похитителей, богоподобный Альфрик Эшдаун. Богоподобный маг задумчиво смотрел на молодого черномага, полностью ушедшего в себя. Парень никак не среагировал на две пощечины, чтобы привести его в сознание. Наклонившись вперед, богоподобный снял с Лескова ошейник, а вместо него маг осторожно воткнул Лесковую иглу в шею, сбоку. Снятый же ошейник протянул первому попавшемуся на глаза бойцу. Тот сглотнул, но безропотно взял и надел его на себя. Вдруг, после сильного удара машина резко затормозила, и народ в фургоне тряхнуло так, что один из бойцов, который стоял, улетел вперед в зону водителя, а сидящие бойцы послетали с лавок. Альфрик же стабилизировал свое положение в пространстве телекинезом. Внешне это выглядело, будто он недвижимо завис в нескольких сантиметрах над полом, пока остальные летали по салону. Опустившись на пол и невозмутимо достав из кармана пульт управления, богоподобный маг нажал на кнопку, и боец с ошейником, встававший в этот момент с пола, выгнулся дугой, рухнул обратно на пол и забился в конвульсиях. «Значит, работает». Богоподобный задумчиво смотрел на пульт управления в течение нескольких секунд, а убрав его обратно в карман, перевел взгляд на молодого черномага, который валялся на полу с по-прежнему отрешенным видом. «Интересно, когда народ повставал с пола и расселся обратно на лавке», Альфрик крикнул в сторону водителя. «Что там?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Сэр, мы врезались в вынырнувшую из-за угла машину скорой помощи». Богоподобный маг закатил глаза и, пройдя пару шагов вперед, выглянул в лобовое стекло. Фургон уперся в перегородивший путь вперед измятый бок кареты скорой помощи. Альфрик раздраженно взмахнул ладонью в сторону, и весь автомобиль смяло, будто алюминиевую банку из-под пива. Раздавленный металлический блин, из которого тут же начали сочиться кровь вперемешку с бензином, медленно накренился и рухнул на тротуар, освобождая путь. Затем богоподобный маг рявкнул на косящегося на него водителя. Чего встал? Восклицательные и вопросительные знаки. Вперед. Путь свободен. Англия. Лондон. Машина похитителей. Открыв глаза, я обвел взглядом внутренности фургона. Трое уплотненных почему-то валялись на полу в уголочке. У четверых похитителей, даже несмотря на балаклавы, были видны травмы, у кого разбитые губы, а у кого бровь. Третий держался за затылок, а четвертый тер колено. Мне даже как-то жалко стало этих похитителей. В поездке с Альфриком они таким темпом могут до конца этой поездки и без моей помощи не дожить. Я, кстати, тоже от чего-то на полу лежу, но меня в данный момент поднимают сзади подмышки. Так, а где сам Альфрик? Стоит рядом с водилой и что-то ему там говорит. Пора. Я зачерпнул из своих колодцев столько маны, чтобы с гарантией спалить нафиг этот фургон, но так, чтобы ближайшее здание не разнесло заодно, и пустил эти нити в руку. Вот только духовные нити дернулись и отказались мне подчиняться. В этот момент, на груди у Альфрика, прямо сквозь пиджак пробилось золотистое свечение, и тот мгновенно обернулся в мою сторону. О, Владимир очнулся. Затем опустил взгляд вниз, к себе на грудь, откуда продолжало светить золотым. Одно из преимуществ того, что тебе более 2000 лет, то, что кроме роста личной силы, еще и обрастаешь полезными артефактами. Движение рукой, и на свет появилась цепочка с золотым кулоном в виде шестилистного цветка. Что за цветок, не знаю, но точно не ромашка, не похоже. Причем, кулон явно женский. Я криво усмехнулся. Что, у какой-то женщины своровал? На что, Альфрик лишь лучезарно улыбнулся в ответ. Более того, перед этим самолично придушил. Затем развел руки в стороны. Клеопатра отчего-то добровольно не хотела отдавать мне свою главную жемчужину. Но теперь она у меня, и никто, находящийся рядом со мной, не может использовать магию. В глазах мага сверкнуло что-то нехорошее. Кроме самого меня, естественно. Не, этот Альфрик реально больной какой-то. Впрочем, ничего удивительного. Когда у кого-то бесконечная сила, а оттого и бесконечная или почти бесконечная власть, когда он тысячелетиями чувствует себя безнаказанным, тогда мало кто способен оставаться человеком. Кстати, я думал, что этому Иждауну, как нашему черномагу, лет 800. А нет, он минимум 2000 лет коптит это небо, раз застал Клеопатру. И теперь, кстати, понятно, чего это у англичан такой паршивый характер. 2000 лет терпеть вот, такое вот говно у себя под боком. У кого угодно характер испортится. Альфрик еще что-то там вещал мне, но я снова сделал вид, что ушел вглубь себя, и он быстро заткнулся. Ну, а я хоть и не уходил внутрь себя, но продолжал размышлять. В итоге, все не настолько плохо, как мне казалось вначале. Да, временно мое тело стало мне тюрьмой, но, главное, что сами силы никуда не делись. И да, рядом с Альфриком обычная магия мне тоже не под силу из-за его кулона. Но не будет же он караулить рядом со мной вечно. В общем, что-нибудь, да придумаю. Пока думал, фургон приехал к месту назначения, так как, распахнув боковую дверь, народ повалил наружу, а парочка похитителей, подхватив меня на руки, вынесла вместе с собой. А ничего так, миленько, зеленый парк укрывал собой от внешнего мира небольшой особнячок в готическом стиле. А вот башню, что торчала колом недалеко от особняка, никакой лес бы не укрыл. Башня возвышалась над деревьями, как лошадь над пони, то есть была выше раза в два, а то и в три. Меня быстренько оттащили в башню и начали поднимать по винтовой лестнице наверх. Уже на третьем этаже мои носильщики запыхтели как паровозы. На шестом начали материться себе под нос и спотыкаться, а к девятому от чего-то разозлились на меня, а не на того, кто заставил их тащить, и впечатали пару раз моей головой в косяк. Ну ничего, один носильщик приподнимал балаклаву, чтобы стереть пот, так что я запомнил его физиономию. Сочтемся. На девятом этаже к нашей компании присоединился Альфрик, поколдовал надо мной полчаса, тыкая в меня разными иголками и сливая кровь, в результате чего я заметил, что мои магические колодцы опустили. Затем обмотал мои руки и ноги цепями так, что я почти двинуться не мог, и дал отмашку носильщикам, чтобы поднимали меня выше по узкой обыкновенной лестнице, которая оканчивалась люком.